Мама говорит, вам сейчас можно только жиденькое. Это вот супчик, сестренкам я варила. Только его тут немножко. Супчик — это прекрасно. И что немножко, тоже хорошо. Много мне и не надо. Спасибо тебе, милая. И прикрой-ка дверцу у печки, чтоб посветлее стало. По глазам вас различаю, а лиц не вижу. Слабый мерцающий свет заполняет баньку. Сурен вглядывается в лица ребят. Ну, это Никита, мой первый знакомый в вашем городе. Здорова ли бабушка твоя, Ульяна Афанасьевна? Поклон ей от меня передай. Сурен тяжело дышит и на время замолкает. Кое-как отдышавшись, продолжает знакомство. Так, а этот молодой человек рядом? Это Митяй, подсказывает Никита. Митяй Гринько. Митяй, это Дмитрий, да? Уточняет Сурен. Митя или Дима? Вообще-то да, только меня все Митяем зовут. Мне так больше нравится. Меня так отец всегда звал. Так-так, кивает Сурен. Ну а это тот, кого вы называете Михой? Миха — это, наверное, Миша. Михаил, так? Нет, не Михаил, а Михась. Это польское имя, и фамилия тоже Аранский. У него дед поляк, тоже Михась Аранский, встревает Анка. Видный революционер. У нас в Киеве даже его фотография есть в музее. Миху в честь деда назвали. А вы, значит, начинает Сурен, однако снова будто захлебывается воздухом и надолго замолкает. А вы, значит, все из Киева? Наконец заканчивает он свой вопрос. У нас только Никита здешний, а мы все с Украины. Эвакуированные? Да нет, у нас же отцы все военные. Их полк сюда перевели. В мае мы приехали, а в июне война началась. Они на фронт, а мы тут остались. Ой, супчик уже согрелся, спохватывается Анка и ставит кастрюльку перед Суреном на полок. Он жиденький совсем. Но у нас ведь хлеб есть, — гордо возвещает она и подает Сурену бумажный сверток. Дрожащей рукой старик разворачивает кулек, удивленно рассматривает, близко поднося к глазам, нюхает и вопросительно смотрит на ребят. Почему-то одни крошки, настоящие, хлебные, но крошки. Да, это так. Ну, просто это мы... Ладно, если секрет, не допытываюсь. Сурен отодвигается, освобождая место рядом с собой, и кладет кулек с крошками. «Усаживайтесь, друзья, есть будем, всем хватит». «Что вы, дедушка Сурен, мы же сытые», — поспешно заверяет Анка, невольно сглатывая слюну. А мальчишки как по команде отворачиваются от неодолимо притягивающего к себе кулька. «Значит, не хотите со мной, стариком», — обидчиво говорит Сурен. «Ну и я не буду». Он отодвигает кулек и кладет ложку на крышку кастрюльки. Анка испуганно смотрит на старика. «Вам же нельзя больше голодом! Нельзя!» Беспомощно оглядываясь, она разворачивает кулек и робко берет щепотку крошек. Следом за ней помаленьку берут и мальчишки. И только после них к кульку тянется темная морщинистая рука Сурена. Захватив щепотку крошек, он бережно несет их ко рту, аккуратно высыпает туда, следя, чтобы ни одна не упала мимо. Потом берется за ложку. В баньке воцаряется блаженная тишина. Никто крошки не жует. Их тихонько сосут, как самое большое лакомство в мире, стараясь продлить удовольствие как можно дольше. Наверное, вот так, прижимая языком к небу, когда-то до войны сосали ребятишки конфеты. Впрочем, вряд ли самые лучшие из тех довоенных конфет могли бы сравниться по вкусу с этим лакомством, черными, слипшимися, уже немного подсохшими хлебными крошками. Дрова в каменке разгорелись в полную силу, и тепло их щедро заполняет баньку. Эвакуированные. Заводской гудок прозвучал резко, требовательно. Анка вздрогнула от неожиданности и на мгновение оторвалась от своей работы. Она потуже затянула платок на голове, под самое горло застегнула старую материну жакетку, подула на свои красные озябшие руки, пососала изъеденный известью палец и снова наклонилась над ведром. Некогда ей прохлаждаться. Вон гудок уж на вторую смену зовет, значит, смеркаться вот-вот станет, а у нее дел еще не впроворот. Она мельком оглядывает наполовину побеленный чистенький фундамент, но видит и вторую его половину, облупившуюся, заляпанную недавними беспросветными осенними дождями. «Так не оставишь, завтра же праздник». И Анка принимается еще быстрее махать тяжелой, набухшей от извести ковыльной кистью. «Ганочка, доча! Ой, доча моя ридна! Оце ж радость!» Мать стоит на крылечке в накинутом на плечи пиджачке, и Анка пугается. «Ты чего это расхристанная вся? Застегнись быстро! Мало еще болеешь, что ли?» «Да ничего, ничего! Я ж тильки сказати! Яка велика радость! Наши Киеву фрицев забрали!» Кисть падает в ведро, обдав Анку веером белых брызг. Но она даже не замечает этого. «Наши, Киев, взяли! Сегодня?» «Та ни, ще учера!» «Та радио тильки, что поведомляла!» «Валя, Валечка, ты чула, чула, оце ж радость!» Соседка, выскочившая из дому, простоволосая, в легкой кофточке, бросается к Анкиной матери, обнимает ее, уговаривает. «Ты не плачь, Маша, не плачь! Радость ведь! Не надо плакать!» И не замечает, что сама тоже плачет. Бежит Анка по партизанской, стучит во все окна подряд. «Люди! Слышали? Наши Киев взяли! Наши Киев взяли! Эй, вы!» Выскакивает за ворота взъерошенный Митяй. «Стекла высадишь? Очумела, что ли?» «Очумела!» — радостно соглашается Анка. «Очумела! А ты, глухня, чем уши-то залепил? Наши Киев взяли!» «Киев? Взяли? Не врешь?» «Эх ты! Радио слушать надо!» Захлопали двери. Все, кто дома был, на улицу высыпали. Обнимаются, плачут, смеются. А жила партизанская загудела. Загомонила мешаниной русских и украинских слов. «Люди добры! Це правда?» «Правда, правда! Только что сама слышала!» «Вот это подарок праздничку!» «Дюже гарный подарунок! И точно к Октябрьской!» «Эх, побачить бы зараз нас Крещатик!» «Крещатик! Чи він є тот Крещатик? Чи его вже немає?» «Тьфу на тебя! Чего мелиш-то? Чего ляпаешь языком-то?» «А може, там ни хатки вже немає? Усю гады попалили!» «Дома можно отстроить, а вот людей...» Голос осекся. Да слово то невысказанное больно ударило каждого. И вот, не выдержав, кто-то всхлипнул тихонько. Кто-то следом вскрикнул сдавленно, а кто-то заплакал в голос, не таясь и не сдерживаясь. «Эй, бабоньки, что-то не пойму я, то ли свадьба тут у вас, то ли поминки!» Они не заметили, как подкатил и затормозил возле них уляпанный грязью, обшарпанный, с разбитой фарой грузовик. Совсем еще зеленый парнишка-шофер приоткрыл дверцу кабины, смотрит удивленно. «Нет, ей-бог, ничего не пойму, и смеются, и плачут. Так что у вас тут, горе или радость?» «Радость, мил человек, радость! Наши же Киев взяли!» «Да? Это хорошо, значит, время и ему пришло. Сейчас ведь, почитай, каждый день какой-нибудь город берут». «Та це ж не який-нибудь, а Киев, це ж самый гарный город!» «Постой, бабоньки! Да вы тут не как все хохлушки, а? Эвакуированные, что ли?» «З Украины мы, только не эвакуированные. С воинской частью приехали, как раз перед войной». «Тогда понятно, откуда у нас в Сибири хохляндия вдруг взялась. А ревете-то чего?» «Ой, добра людина, там же уси наши родичи, под нимцем поганым булы. Кто же его знает, чи живы воны, чи вже и немае?» «Отставить слезы!» Шофер выпрыгивает из кабины. «Отставить! Пореветь, бабы, и после успеете. А сейчас дело есть. Гостей я вам привез, так что принимайте. Эй, вылезай, станция Березай!» Весело кричит он, обернувшись в сторону своего грузовика. «Все, гражданка, приехали!» Говорит, открывая дверцу кабины, и в голосе его появляется явная неуверенность. С его помощью из кабины выбирается на землю женщина с ребенком на руках. «Ну вот, значится, с приеханием вас!» Шофер говорит нарочито весело. «Ну а вы, гражданочки, чего примолкли?» Обращается он к собравшимся. «Почему гостей не приветствуете?» «Здравствуйте! Добрый день!» Приехавшая, мельком глянув на собравшихся, молча дернула головой, то ли отвечая на приветствие, то ли просто поправляя шляпку.